«Давай не так нагло!» Почему-то при виде этого субъекта хотелось говорить шепотом, словно он мог нас услышать или при соблюдении такой конспирации не заметить. Не помогло. Стоило мне шикнуть на остальных, как мужик нас заметил. Шаги его замедлились, он непонимающе посмотрел на заведенного тигра. Потом, видно, заметил пустую клетку, остановился и неуклюже рванул обратно к большому дому. «Ну, чертей ему в голову!» — выругался кто-то сзади. «Валить надо!» «Теперь уж сам Бог велел», — усмехнулся я, выжимая сцепление. «А ты опытный механик!» — одобрительно бросил мне стрелок, когда я вывернул руль и с места довольно круто разогнал машину. «Водитель!» — машинально поправил я. «Что?» — донеслось сзади через шум двигателя. «Я говорю, водитель!» — выкрикнул я, отпуская педаль и переключаясь на следующую скорость. Вторые ворота быстро приближались к машине, и эти я уж точно высажу. «Так, мужики, держимся!» Броневик даже не тряхнул особо. Створки разлетелись в стороны, и мы выскочили на накатанную грунтовую дорогу. Пришлось даже притормаживать, чтобы не протаранить чахлые кусты. Все обошлось, и спустя несколько секунд мы вылетели на продольную. Здесь я опять сбросил скорость, чтобы вписаться в острый поворот. В голову пришла глупая мысль. На асфальте, лет 10 не видевшем автомобильных покрышек, мы сейчас типа первооткрыватели. Ух, хорошо! Отлегло как-то от пятой точки. Большая часть дела сделана. Сервис! Довольно осклабился Артем. Ходишь, бродишь по зоне, а тут на колесах с ветерком, блин! Еще пожрать бы чего, а то разгрузочные дни задолбали уже. И тут я припомнил, что из соседнего мира прихватил всякой малоаппетитной снеди, да еще и подавил все, наверное, пока из гипера выбирался. Держи. Одной рукой я расстегнул комбез и стал вытаскивать все, что успел туда походя напихать. Пошарил по карманам, выудил оттуда два бич-пакета. Хрен его знает. Вроде больше брал, потерял, может. «Откуда?» — удивленно воззрился на красочные фантики тяпа. «От верблюда!» — буркнул я, объезжая внушительную выбоину, поросшую подозрительно зеленой травкой. «Тут, правда, некоторые штуки водой заливать надо». «Слышь, водитель!» — стрелок похлопал меня по плечу. «Чего тебе?» «Не одни мы такие умные. Поди-ка на колесах раскатывать». «Чего?» В первый момент я растерялся, а потом посмотрел на гипер и только что проделанный путь. «Но это ж надо! Такое гадство!» В выломанные нами ворота выезжал еще один тигр. Причем пулемет его одновременно с маневром поворачивался в нашу сторону. И где они его откопали? Я весь большой дом по периметру истопал и объехал. Нашел только один броневик. А эти второй накопали. Да еще так, сходу. Пулеметчики есть? Хмуро бросил я, ни к кому особо не обращаясь. «Придумаем чего-нибудь», — отозвался один из сталкеров. Тот, что не молодой и не стрелок по замкам. А затем сноровисто полез в люк. Несколькими секундами позже сверху раздался звук короткой очереди, которая даже звучала устрашающе, словно зенитка Второй мировой. «Ого!» — сталкер, улыбаясь, нагнулся в салон. «Борзая штука! Только как ее на цель наводить?» «Ты у меня?» — спросил. Удивился я и тут же без паузы. «Мужики, держимся!» Пришлось лихо поворачивать руль, объезжая гору мусора с водруженным на нее кузовом какой-то машины. Некогда белой и, возможно, недешевой. А гидроусилители на этой бандуре то ли нет, то ли не работают, уже занятие. Я бы сказал, физически неприятное. — Смотри, смотри! — всполошился молодой. — А народа-то повысыпало и из дома, из этого, из большого. Свинтили мы прям вовремя. Оба-на! А чё-то я не понял. Они по той машине стреляют. — Да ну! — не понял я за шумом движка, кто это сказал. Но попутчики мои в полном составе прилипли к окнам на правую сторону, ну, кроме пулеметчика, разумеется. — Ну, ни хрена себе! — заявил Тяпа после нескольких секунд молчания. — Они, короче, крайних типов остановить хотят. С нами, видать, попрощались уже или не видят пока. — Надеюсь, что не увидят до времени. Мне до жути захотелось прибавить скорости. Да, дорога здесь совершенно не та, что у меня дома. Особо не раскатаешься. Вообще проспект Жукова довольно хорошо сохранился. Только вот засрали его не по-детски. И если в окрестностях четвертого города весь этот срач растащили на нужные дела, то здесь... Заниматься этим было попросту некому. Груды металлолома и кирпича метрах в 300 от нас, а под старым автомобильным мостом посреди дороги вообще лежал изувеченный киоск, из которого торчала легковушка. Тут же, между опорами моста, под просто невероятным углом, застрял армейский Урал. Казалось, неведомый исполин запустил машину подобно дротику, и она на излете воткнулась носом в бетон, да так и сгнила до выцветшей краски и деформированной резины на колесах. А в опорах мостовых столько дыр, будто кто-то их специально расстреливал с целью всю конструкцию обрушить. На самом мосту такая свалка, что под ним вообще больше одного раза ездить не хочется. Я себе даже аварию такую представить не могу, чтобы столько тачек в такую вот кучу сбить. Чуть дальше проспект. Почти полностью перекрывало вообще что-то темное, совсем непонятное. И только включив все воображение, мне удалось сообразить, что это вагон трамвая, лежащий на боку, просто повернутый крышей к нам. «Ну, чё там?» — спросил я, потому как сталкеры перекрыли мне весь обзор. Самому мне по понятным причинам елозить на кресле было не досуг, а стреляли на слух плотно, правда, все из калашей. И даже нечто вроде сирены гудело, если это, конечно, не у меня в ушах. «Ничего!» Не сразу отозвался Артем. «Похоже, автоматные пукалки для этих машин, что горох, шума много, толку никакого. Сблизи, если только попробовать, на это еще добежать надо». «Нас заметили?» «Вроде заметили, а там кто его разберет? Далеко же?» Встрял в разговор молодой, я его по голосу уже различить научился. Я мельком глянул в зеркала заднего вида. Преследователь старательно объезжал преграды по нашему маршруту. Поэтому расстояние между нами, хоть и было угрожающим, а все же ощутимо не сокращалось. Черт бы побрал этих инквизиторов! Я вполголоса выругался, так что никто меня, похоже, и не услышал. «С пулеметом разобрались?» «Если надо, я приторможу». «Да не, нормально все», — успокоил меня стрелок. «Ты бы рулил побыстрее, а с пулеметом наше дело. «Да не вопрос!» И опять мой ответ прозвучал тише шума двигателя. Большой дом скрылся из виду. За трамваем дорога немного расчистилась. Были, конечно, и здесь и брошенные тачки, и мусор, и поваленные деревья. Но центр дороги просматривался. И с одной стороны, это вроде бы хорошо, а вот с другой как-то не очень. Это там, на пересеченке, инквизиторы палить по нам не стали. А здесь вполне в спину очередь дать могут. Стоило об этом подумать, как заговорил наш пулемет. На этот раз не единичной очередью, а методично. Несколько секунд стреляют, тишина, и опять. Назад смотреть было страшно. Лишь изредка я ловил в зеркале силуэт вражеского тигра. Но в общих чертах ничего конкретного таким макаром не рассмотришь. А потом, неожиданно, после очередного поворота, ствол гнилого тополя, который мы объезжали, взорвался да так, что нас обсыпало светло-желтой трухой. Этот взрыв совпал с криком пулеметчика. Уж не знаю как, но его первым же залпом зацепить умудрились. Похоже, дело наше дрянь. Я глянул назад. Человека с окровавленным плечом усаживали на одно из кресел. И крови чего-то много было. Хотя не мне рассуждать. С медициной я знаком на уровне йода и угля активированного. Это чего ж ты, родимый, там так долго стрелял и не попал? Опыта не хватило. «Индикатор!» — наклонился ко мне Артем. «Дави на газ! Ну их нахрен! Они на ходу, видишь, как палят!» «Легко сказать, дави на газ. Тоже мне гонщика нашли». И опять инквизитор открыли огонь. На этот раз цель была чуть впереди, остов маршрутки. Неожиданно стал покрываться крупными пробоинами. Дыры, как по волшебству, появлялись в светло-оранжевом боку. Машину от этого трясло, но так как я не слышал звука выстрелов, все происходящее казалось нереальным. — А ведь они не в нас стреляют, — удивился Артем. Я отвлекся от созерцания расправы над куском старого металла. — Ну да, они хотят нас живыми взять. — Не, я в клетку больше не хочу, — заявил молодой и полез на место пулеметчика. Секундой позже он длинной очередью стал садить назад. Потом, видно, догадался, что делать что-то не то, и очереди прорядил. — Какую нахрен клетку? — крикнул ему Артем, хотя парень, похоже, его уже не слышал. «Это ж другие!» На этой фразе он запнулся и почему-то посмотрел на меня. А что я ему мог сказать? Ну да, непонятно им, мне бы тоже непонятно было. Бежали от одних, преследуют другие, да еще спецы нехилые, которым в спину наши первые неприятели долбят. Вот интересно, а остальные тигры Войченко выпустит или пожалеет? А может, инквизиторы их подпортили? А что, с них станется? В этот момент бортовая рация, не подававшая пока признаков жизни, сама собой включилась, и сквозь жуткие помехи продрался механический голос. «Именем Господа нашего, нарушитель! Сопротивление бесполезно, попытка к бегству бесполезна». Помехи совсем заглушили бубнение. «Ваю немедленно становиться, призываю немедленно сдаться». «Ну, нифига себе!» — выдохнул Артем, и мне показалось, что в машине как-то все тише стало. «В этом гробу аптечка есть?» — вернул нас в реальный мир окрик замочного стрелка. «Сзади смотри!» Я, наконец, переорал движок и спустя очень короткое время услышал радостное: «Есть!»